я так его всегда звал, мне приводил слова Сенеки. «Избежать этого нельзя, но можно все это презирать». Ассе научил меня чувству свободы от унижения. Он научил меня это все презирать. Во власти тюремщиков осталось одно. Они могли убить, ну и еще увеличить или уменьшить меру моих физических страданий. Поскольку тюремщики все же происходят из людей, каждый из них обладает уникальностью и своеобразием, свойственным всякому человеку. Тюремщики, о которых я буду дальше говорить, вовсе не похожи друг на друга. Я просто хочу здесь рассказать о некоторых тюремщиках разного уровня, с которыми мне пришлось иметь дело. Это были люди самых различных званий, рангов и возможностей. Среди них были умные и глупые, добрые и злые, чиновники и энтузиасты. Миллионы людей от них зависели. Я расскажу о своих тюремщиках. Пусть другие расскажут о своих. Я думаю, что это надо знать всем тем, кто не испытал того, что испытали мы, и не знают того, что знаем мы. Иван Ефимович Залива. Прошла неделя нашего этапа. Позади остался тракт до Княжпогоста. Недостроенная железная дорога от Княжпогоста до Весляны, большие деревянные ворота над лежневой дорогой, что-то вроде триумфальной арки с красивой надписью «Усть вымлок НКВД СССР». Остался пересыльный пункт нашего лагеря и 11-й лагпункт, и командировка «Зимка» и «Мехбаза». Мы теперь шли по широкой песчаной дороге, перебираясь с горы на гору. По сторонам стоял сосновый бор необыкновенной красоты. Бронзовые стволы уходили в небо. Земля между деревьями была покрыта серебристым ковром, ровным, бархатистым. Это был ягель. За неделю этапа мы устали. Устал конвой. Конвоиры не давали нам положенных 10 минут отдыха через каждые 2 часа пути. Больше обычного матерились, подгоняя отстающих, они торопились скорее сдать нас другим хозяевам. Наконец, за крутым поворотом блеснула река, быстрая на перекатах, спокойная в заводях. Весляна. Какое красивое название. Древнеславянское, что ли? На другой стороне реки стоял уже привычный нашим глазам архитектурный комплекс, высокая из бревен, вкопанных стоймя, зона, забор. За ним приземистые бараки. Несколько поодаль — невзрачные дома начальников и вольно-наемных, длинное здание конюшни, дымящаяся труба пекарни. Наша колонна медленно проползла через наплавной мост и подошла к вахте. У ворот зоны стоял разный народ. Востренькие молодые люди в телогрейках первого срока с очищенными фанерками и карандашами в руках, нарядчики — другие личности арестантского вида в белых халатах, очевидно, врачи, надзиратели и вохровцы, одетые отнюдь не для парада. И впереди всех высокий человек в хорошо сшитой шинели, синей НКВДовской фуражке, начищенных до невероятного блеска сапогах. Он весь переплетен ремнями портупеи, рука твердо лежит на деревянной кобуре маузера. Глаза смотрят снисходительно, но со строгостью. Это был начальник первого отдельного лагерного пункта Усть-Вымлага НКВД СССР, старший лейтенант госбезопасности Иван Ефимович Залива. О нем я хочу рассказать не только потому, что это был мой первый лагерный тюремщик, но еще и потому, что он был любопытным явлением. Такого я впервые встретил и мог наблюдать за ним несколько лет. Сама личность Заливы способствовала многим и очень для нас важным переменам, происходившим в лагере. Залива был человеком